This is Track 2. Lesson 7. Read number 1. Ресторан «Славянский базар». Try to read number 2. Remember the G-O combination. Что сегодня есть в меню? Сегодня. Что сегодня есть в меню? 3. Холодные закуски. Холодные закуски. 4. Салат оливье. Салат оливье. 5. Заливная осетрина. Number 6 begins with a ch-yo combination. Try to read it. Черная икра. Черная. Черная икра. Did you hear how the two words ran together? Listen and repeat to practice the pronunciation. Черная икра. Черная икра. Read number 7. Первые блюда. Первые блюда. 8. Борщ по-флотски. Борщ по-флотски. Number 9. Грибная лапша и суп харчо. Грибная лапша и суп харчо. 10. Ложки, ножи и вилки. Ложки, ножи и вилки. 11. Тарелки, бокалы и рюмки. Тарелки, бокалы и рюмки. Try to read number 12. Котлеты. Котлеты. Read number 13. Котлеты по-киевски. Number 14 contains a ch-k combination. Read it. Горшочках. Горшочках. Try to read number 15. Мясо в горшочках. Мясо в горшочках. 16. Рыба по-монастырски. Рыба по-монастырски. 17. Что вы будете пить? Try to read number 18. Московскую водку. Listen and repeat number 19, paying attention to the question intonation. Московскую водку или армянский коньяк? Московскую водку или армянский коньяк? Twenty. Жигулевское пиво. Жигулевское пиво. 21. Что вы хотите на десерт? 22. Мороженое и кисель. Мороженое и кисель. Listen and repeat number 23. Pay attention to the combination at the beginning of the word. Счет. Счет. Try to read number 24. Принесите счет, пожалуйста. 25. Все было очень вкусно. Вкусно. Number 26. Notice the SD combination. Сдачи не надо. Сдачи не надо. This is the end of lesson 7. Lesson 8. Read number 1. Тверская улица. Тверская улица. Try to read number 2. Remember the sound of a Cyrillic D when it ends a word. Подземный переход. Подземный переход. 3. Станция метро Пушкинская. Станция метро Пушкинская. Number 4. Редакция газеты «Известия». Редакция газеты «Известия». 5. The stress in the second word is on the A. Страстной бульвар. Страстной бульвар. Number 6. Be careful of the ending of the last word. Театр имени Маяковского. Театр имени Маяковского. Read number 7. The doubled N will have a longer and fuller N sound. Иностранный. Иностранный. 8. Библиотека иностранной литературы. Библиотека иностранной литературы. Number 9. Посторонним вход воспрещен. 10. Манежная площадь. 11. Центральный. 12. Выставочный. Выставочный. 13. Центральный выставочный зал. Центральный выставочный зал. Read number 14. Государственный. Государственный. Try number 15. Московский государственный университет. Московский государственный университет. Now try to read number 16. Выход к Курскому вокзалу. Выход. Выход к Курскому вокзалу. 17. Места для пассажиров с детьми. Места для пассажиров с детьми. Try number 18. Be careful of the combination at the end. Предварительный. Предварительный. 19. Касса предварительной. 20. Продажи билетов. Продажи билетов. Try to read number 21. Скорый поезд Севастополь-Москва. Прибывает на девятый путь. Прибывает. 23. Как найти универмаг «Детский мир»? Как найти универмаг «Детский мир»? Если вы потеряли друг друга, если вы потеряли друг друга, встречайтесь, встречайтесь. Try number 26. Встречайтесь в центре ГУМа, у фонтана. Встречайтесь в центре ГУМа, у фонтана. This is the end of lesson 8. Lesson 9. Try to read number 1. Станция Комсомольская. Станция Комсомольская. Number 2 contains a fast KV combination. Try it. Выход к вокзалам. К вокзалам. 3. Ленинградскому. Ленинградскому. 4. Ярославскому и Казанскому. Ярославскому и Казанскому. 5. Билетные кассы. Билетные кассы. 6. 2 билета до Самары, пожалуйста. Два билета до Самары, пожалуйста. 7. На какое число? Try to read number 8. На 22 мая. 22. На 22 мая. Number 9 contains a G-O combination, but the letters will keep their normal sounds. Try to read it. В плацкартный вагон. Вагон. This Russian word is taken from the English word wagon. Words like this one, which have been adopted from other languages, often do not follow Russian rules of pronunciation. Read number 9 again. В плацкартный вагон. Плацкартный. В плацкартный вагон. 10. Нет, лучше в купейный. Купейный. Listen and repeat number 11, paying attention to the difference in the endings of the words. Купейный. Купейных. Купейный. Купейных. Number 12 begins with another fast combination. Try it. К сожалению, купейных мест нет. К сожалению, купейных мест нет. Thirteen. Есть два места в мягком вагоне. Есть два места в мягком вагоне. Number 14. Just listen. Хорошо. Я возьму эти билеты. Now read number 14. Be sure to distinguish the э and я sounds in the last two words. Хорошо. Я возьму эти билеты. Эти билеты. 15. Пятый вагон, места 3 и 4. Пятый вагон, места 3 и 4. Sixteen. Поезд номер 17. Поезд. 17. Отправление из Москвы. Отправление из Москвы. 18. Notice the G-O combination in the middle word. С Казанского вокзала. Казанского. Number 19. В 19 часов. В 19 часов. 20. Прибытие в Самару. Прибытие. 21. В 11:45. В 11:45. This is the end of lesson 9. Lesson 10. Listen and repeat number one, paying attention to the different G sounds in each word. Газета сегодня. Газета сегодня. Read number two. Комсомольская правда. Three. Журнал «Новый мир». Журнал «Новый мир». Number four. Pay attention to the end of the first word. Журналы «Знамя» и «Звезда». Журналы. Five. Свежий номер. Свежий. Свежий номер. Six. У меня есть журнал «Итоги». Try to read number seven. Мне нравится газета «Московские новости». Мне нравится газета «Московские новости». Eight. The first two words will run together. В эфире «Радио России». В эфире «Радио России». Nine. Станция «Радио М» передает хорошую музыку. Try to read number 10. The combination of the two V sounds at the beginning will sound like one drawn out V. В 8 вечера начнется. В 8 вечера начнется. Number 11. Телепрограмма «Вести». Телепрограмма «Вести». Try to read number 12. Не пропустите программу «Куклы». Thirteen. Моя дочь любит смотреть. Fourteen. Поле чудес и угадай мелодию. Поле чудес и угадай мелодию. Fifteen. Программы «Городок» и «Белый попугай». Программы «Городок» и «Белый попугай». Sixteen. Деловые новости. Деловые новости. Try to read number 17. Деловые новости передают. Деловые новости передают. Eighteen. По телеканалу дважды два. По телеканалу дважды два. 19. Как здоровье президента? Как здоровье президента? 20. Что делает Дума? 21. Хорошие новости. В программе «Время». Хорошие новости. В программе «Время». 22. На телеканале НТВ. НТВ. Read number 23. Не очень хорошее на телеканале НТВ. Say the name of the number. И совсем плохие в программе 600 секунд. И совсем плохие в программе 600 секунд. 10. Lesson 11. Try to read number 1. Совместное предприятие. Совместное предприятие. Number 2 contains a G-O combination. But in this case, the sound of the letters will not change. Try it. Проект договора. Проект договора. 3. Be careful with the beginning combination. Срок выполнения поставок. Срок. Срок выполнения поставок. 4. Таможенные пошлины. Таможенные пошлины. Try to read number 5. Лицензия на экспорт сырья. Лицензия на экспорт сырья. 6. Высокая степень риска. Try to read number 7. Предоплата в размере. Предоплата в размере. 8. 30%. 30%. Try to read number 9. Мы заинтересованы. Заинтересованы. 10. В получении полной предоплаты. В получении полной предоплаты. Try to read number 11. Отправка со склада. Отправка со склада. 12. Нашей фирмы в Бостоне. нашей фирмы в Бостоне. Read number 13. Поставка на склад в Москве. Поставка на склад. Поставка на склад в Москве. 14. Через московскую грузовую таможню. Через московскую грузовую таможню. Fifteen. Сопроводительные. Сопроводительные. Sixteen. Сопроводительные документы. Read number 17. Техническая документация. Техническая документация. Read number 18, noticing the different spelling and pronunciation in the two words. Документы. Документация. 19. Сертификаты качества. Сертификаты качества. 20. Оплата в долларах США. В долларах. Оплата в долларах США. 21. Курс валютной биржи. Курс валютной биржи. Read number 22. По курсу Московской валютной биржи. По курсу Московской валютной биржи. 11 and the end of the reading portion of Pimsleur's Russian 3.